Глава 13. Я предлагаю Ларе остаться у меня ночевать, в душе надеясь, что она скажет «Спасибо, но я предпочитаю просыпаться в своей собственной постели». Но нет, она с благодарностью принимает мое предложение. Я же пытаюсь вспомнить, когда Лара делала это в последний раз. После окончания университета мы частенько ночевали друг у дружки. Этакая подсознательная попытка воспроизвести обстановку студенческого общежития, где невозможно побыть одному. Я ловлю себя на мысли о том, что сейчас я почти все время одна. Длительные периоды изоляции, перемежающиеся с краткими периодами человеческого общения, которые, однако, не избавляют от ощущения одиночества. Возможно, это нехорошо для меня. Или, по крайней мере, нехорошо то, что, в принципе, меня это устраивает. В любом случае, думаю я с черным юмором, теперь у меня поселилась Северин. У меня есть вторая спальня, но Лара, как в старые добрые дни, забирается в постель вместе со мной и, повернувшись на бок, кладет голову себе на локоть. В теплом свете ночника мне видно, что карандаш вокруг ее глаз размазан, а веки тяжелые от выпитого вина. У Лары жутко неряшливый и вместе с тем распутно соблазнительный вид. Мадану наверняка нравится, думаю я. Но долго ли это продлится? Что, если в один прекрасный день он посмотрит на нее равнодушным взглядом и уйдет на работу, думая лишь о том, какие дела предстоят ему сегодня? Или же у него всегда найдется момент полюбоваться ею и, возможно, погладить ее щеку тыльной стороной ладони? О том, помнит ли он, какой она была в его постели много лет назад, мечтает ли снова увидеть ее там. Я быстро обрываю ход моих мыслей, переворачиваюсь на спину и смотрю в потолок. В Оксфорде, да и в последующие годы бывали моменты, когда я жутко завидовала Ларе, ее природному магнетизму, ее умению легко и естественно флиртовать с мужчинами. Уже одно ее присутствие всегда затмевало меня, отодвигала на второй план. Я старалась гнать прочь эту зависть, утешая себя тем, что такие, как я, обычно нравятся более разборчивым мужчинам. Мне казалось, я переросла эти комплексы моей студенческой молодости, и вот теперь, 10 лет спустя, вынуждена униженно признать, в принципе, ничего не изменилось. «Том!» — сонно произносит Лара. Я вздрагиваю и снова смотрю на нее. «Давай, рассказывай, что у вас с ним?» Я тру ладонью лицо, не доверяя собственному голосу, затем заставляю себя произнести. Рассказывать особо нечего. «Странно, тогда почему ты такая расстроенная?» Я была пьяна. Вернее, мы оба были пьяны. Мы ехали в одном такси, и я поднялась к нему в квартиру выпить чаю. «Честное слово, только за этим!» Восклицаю я, видя, как Лара скептически выгнула бровь. Но затем... Я даже не знаю, как это получилось. Мы начали целоваться, а потом я, должно быть, вырубилась. Закрываю лицо подушкой. «Это так унизительно!» Говорю я, слегка приподняв подушку, чтобы Ларе были слышны мои слова. А на следующее утро Том наорал на меня. «Видите ли, я злоупотребила нашей дружбой!» Он был такой мелочный. В общем, я жутко расстроилась. Пожимаю плечами, откладываю подушку и смотрю в потолок. В принципе, оно даже к лучшему, что он не хочет, чтобы между нами что-то было. Неправда, ничего хорошего в этом нет. Но он был очень груб со мной. Как же это больно, признаваться в собственном унижении той, кого ему хочется на самом деле. Интересно, Ларе приятно слышать, что я не заняла ее место, думаю я. И мне тотчас становится стыдно. «Том? Груб с тобой?» Брови Лары недоверчиво ползут вверх. В свете ночника они кажутся золотистыми. «Уж поверь мне, он это умеет, если постарается. Такое стоит слышать. Что неудивительно, ведь Том привык хорошо делать все, что бы это ни было». «Знаю, но груб с тобой? Что, собственно, он сказал?» «Какая разница? Честное слово, это не имеет значения. Я не хочу втягивать тебя в эти дрязги». Я качаю головой и снова смотрю на потолок. Может, его стоит побелить заново? Или же это просто лампа отбрасывает неровные тени? Интересно, а где спит Северин? И спит ли она вообще? Она обитает в моей голове и наверняка спит тогда же, когда и я. Хотя я это представляю себе с трудом. Я могу представить ее неподвижной, даже с закрытыми глазами. Но в ней всегда присутствует некая готовность, словно у дремлющей пантеры. При малейшем движении или звуке она неспешно поднимает веки и оглядится вокруг своими темными, непроницаемыми глазами. Эта мысль почему-то успокаивает меня. Это все равно, что иметь в доме собаку. Северин — моя защитница. Я готова громко рассмеяться. «А ты хотела бы, чтобы между вами что-то было?» Помолчав пару секунд, осторожно спрашивает Лара. Я поворачиваю к ней голову, но теперь ее очередь смотреть в потолок. На ее ресницах видны крошечные комочки туши. Утром я обнаружу на наволочке черные полосы, которые потом не отстирать. «Вы с ним всегда были друзьями, и как же Сэп?» Я почему-то думаю о том, что Сэп ни разу не посмотрел на Лару. С нашей самой первой встречи он ни на кого не смотрел, кроме меня. Уж не поэтому ли меня так влекло к нему? Мы с Сэбом расстались 10 лет назад. Лара поворачивает голову и скептически смотрит на меня. Впрочем, я ее в этом не виню. Если я сама не уверена, выбросила ли Сэба из своего сердца, то как можно требовать уверенности от кого-то еще? Нынешний Сэб — это совсем не тот Сэб, которого я когда-то знала. Или же мне казалось, что знала. Теперь же я не уверена, что Сэб был именно тем, кем я его считала. Возможно, если бы я видела его в эти годы, то давно перестала бы о нем думать. А может быть и нет. Может, именно этот контраст между настоящим и прошлым и позволил мне увидеть вещи четко и ясно? «Подвести черту», — задумчиво произносит Лара. На ее губах возникает усталая улыбка, и она повторяет с американской гнусавинкой. «Подвести черту». Широко зевает, однако спешит прикрыть рот ладонью. В это мгновение она напоминает мне кошку. Затем я представляю ее, довольную и загорелую, в моей машине по дороге домой из Франции. Тоже кошка, но съевшая сметану. Я зажмуриваюсь, однако картинка не исчезает. «Но, Том, — говорит она, — тебе действительно хотелось чего-то большего?» Неужели в ней говорит чувство собственности? И что это? Притворство или естественная реакция? Я судорожно пытаюсь найти ответ. Господи, не знаю. Я всегда воспринимала его только как друга, как вдруг. Неужели все и впрямь было столь неожиданно? Я вспоминаю, как проснулась в его машине после поездки к его родителям. «Просыпайся, спящая красавица!» Думаю о том мгновении, прежде чем окружающий мир вновь ворвался в мое сознание. Возможно, оно застряло в моей голове, и от него, как от брошенного в воду камня, пошли круги. Я пожимаю плечами, но эта мысль тревожит меня. Не знаю. Зевки Лары заразительны. Теперь уже зеваю и я. Мычит она и закрывает глаза. Я тяну руку и выключаю ночник. Лара спит. Тепло ее тела, крадучись, преодолевает расстояние между нами. Я слышу ее ровное дыхание. Чувствую, как мерно вздымается и опадает ее грудь. В эти мгновения нас объединяет не только физическая связь, но и некая невидимая паутина. И все же, что бы ни объединяло нас, внутри мы все равно одиноки. Но почему? Понедельник, когда я после деловой встречи возвращаюсь в офис, у Джулии для меня сообщение. Позвонить Каролине Хоридж и телефонный номер фирмы Haft & Veil. А вот от Тома ни слуха, ни духу. Он вряд ли станет звонить мне на работу. Но, если честно, я и сама этого от него не жду. Первым делом отвечаю на электронные письма, но желтый листок, написанный кудрявым почерком Джулии, по-прежнему лежит на моем столе и сердито посматривает на меня. Я ловлю себя на том, что нарочно тяну время. Я стискиваю зубы, снимаю телефонную трубку и набираю номер. При этом стараюсь игнорировать присутствие Северин. Она стоит, прислонившись к стене, и рассматривает свои ногти. Кара отвечает, как всегда. После первого же гудка берет трубку и бодро называет свое имя. «Привет, Каро! Это Кейт Ченнинг!» Также бодро представляюсь я, лишая ее возможности играть в свои игры. «Ты просила перезвонить». Однако она выдерживает паузу, как будто даже услышав мое имя и причину моего звонка, все еще пытается понять, кто я такая. «Ах да, Кейт!» С теплотой в голосе произносит она наконец. «Извини, я тут с головой ушла в разработку довольно сложного проекта. Но теперь я снова на поверхности. Я звонила, чтобы обсудить с тобой процесс отбора кандидатов». «Я понятия не имею, о чем она». «Каких кандидатов?» «Для работы в фирме Haftevail, разумеется. Наши планы по набору персонала. Надеюсь, Гордон уже сообщил тебе, что передает бразды правления проектом в мои руки». Фальшивая улыбка моментально слетает с моего лица. «Неужели нет? Как жаль». «Неправда, ей ничуть не жаль». «Я не хотела опережать события». «Еще как хотела». «Я была уверена, что он с тобой уже говорил». «Ей прекрасно известно, что нет. В любом случае, он передал управление мне, и с сегодняшнего дня мы с тобой работаем вместе». Она умолкает, ожидая мою реакцию. «Как интересно», — говорю я. «Кстати, мне действительно интересно, причем по ряду причин, но она явно ждет от меня чего-то более весомого». Я быстро прихожу в себя и вновь наклеиваю на лицо фальшивую улыбку. «Что ж, добро пожаловать на борт!» Я уверена, что Гордон хотел сообщить мне это сам. Любопытно, как он отреагирует, когда узнает, что она перепрыгнула через него. «Спасибо. Я подумала, может, ты завтра выкроишь время и заедешь ко мне в офис, чтобы ввести меня в курс дела. Как ты на это смотришь?» «Положительно», — отвечаю я и смотрю на свой электронный ежедневник. Теперь в нем куда больше заполненных клеток. Встречи, телефонные звонки. Неудивительно, что моя улыбка остается на месте. «Я могла бы приехать к тебе в 11 утра или в любое время после половины четвертого. Давай в 11, а потом где-нибудь перекусим. Как тебе мое предложение?» «Отлично. Тогда до завтра», — отвечаю я. Я кладу телефонную трубку, и в эту минуту в кабинет входит Пол. «Кейт!» — восклицает он. В эти дни парень явно на подъеме. «Как хорошо, что я тебя застал. У меня тут наметились кое-какие подвижки, которые я хотел бы с тобой обсудить, и не так быстро», — говорю я и смеюсь. «Я никуда не тороплюсь. По крайней мере, сначала сними хотя бы пальто». Северин презрительно смотрит на него. Меня же посещает внезапный вопрос. «Если Северин плод моего воображения, то значит ли это, что ее реакция — это мои глубоко запрятанные чувства?» Я наблюдаю за Полом, пока тот снимает свой модный плащ и пытаюсь посмотреть на него новым взглядом. Конечно, над его пристрастием к модным дорогим шмоткам, над его угодливыми манерами и болезненным честолюбием можно смеяться сколько угодно. Но ведь я видела его другим, например, в пятницу вечером. Усталым, с посеревшим от недосыпа лицом, отпахавшим двойную рабочую неделю. Мы с ним здесь в офисе вместе пили шампанское из пластиковых чашек. У меня нет желания насмехаться над ним, и я готова согласиться с тем, что Северин — это Северин. Мое творение, но она — не я. «Что такое?» — спрашивает Пол, замечая на себе мой взгляд, и подтягивает стул к моему столу. Я делаю нейтральное лицо. «Ничего. Просто мне подумалось, что в последнее время нам подозрительно часто везет». «Везение здесь ни при чем», — серьезно отвечает он, хмуря свои светлые, почти невидимые брови. «Это результаты упорного труда». Пол действительно в это верит. Верила ли когда-то в это я? Неужели я думала, что все хорошее приходит к тем, кто это заслужил? «Скажем так», — уклончиво отвечаю я, не желая прокалывать воздушный шарик его радости. «И то, и другое». Мадан. Ален Мадан. Следователь. ОПДЖ. И любовник Лары. Обладатель многих талантов. До меня постепенно доходит, что один из них — это умение вывести тебя из равновесия единственным, элегантным и хорошо продуманным метафорическим ударом. Думаю, этот талант Мадан развил в себе за долгие годы, тщательно оттачивая его для того, чтобы минимальными усилиями добиваться максимального результата. Эту свою кампанию он начинает простейшей из просьб о встрече. «Причем сразу со всеми», — добавляет Лара в мобильник. Тот зажат у меня между ухом и плечом, оставляя свободными руки, чтобы я могла положить в портфель необходимые мне бумаги. Или она страшно устала, или только что общалась со своей семьей в Швеции. В ее голосе слышится легкая напевность, которая проявляет себя лишь в определенных обстоятельствах. Он говорит, что не хочет 5 раз повторять одно и то же. «Ты не веришь, что это настоящая причина?» — говорит Лара. «Это утверждение, а не вопрос». «Нет». Лично я ожидала, что Мадан предпочтет 5 отдельных интервью, чтобы иметь 5 отдельных возможностей проанализировать реакцию каждого из нас. «Странно, откуда эта смена тактики?» Я пару секунд молча листаю документы, которые затем кладу в свой портфель. «Думаю, вы с ним тоже не верите». «Нет». Она глубоко вздыхает. Ее вздох произносится по всему городу и, наконец, попадает ко мне в ухо. «Это просто бесит?» Я оставляю свое занятие как бесполезное и без разбору сую все бумаги в портфель. «Нет. Вернее, отчасти да. Но главным образом беспокоит... Он лжет. Я знаю, что он лжет. Он знает, что я знаю, что он лжет. Мне кажется, он даже хочет, чтобы я знала, что он лжет, так как думает, что от этого ситуация становится менее ужасной. И как нам теперь строить наши отношения на всем этом?» «Вот и не надо ничего строить», — приторным тоном говорю я, захлопывая портфель. «Именно поэтому полицейским не рекомендуется брататься со свидетелями». «Да иди ты знаешь куда?» — отвечает она со смехом. «И пойду, потому что у меня деловая встреча», — отвечаю я и беру мобильник в руку. «Послушай, Лара, это пройдет. Вряд ли это у вас с ним надолго. Тебе нужно завязывать с ним, и чем скорее, тем лучше». «Сама знаю». На этот раз ее вздох обвивает меня, словно клубы тяжелого тумана. Наше солнышко Лара быстро тускнеет. Если это продлится еще пару лет, мне даже не хочется думать на эту тему. «Ладно, увидимся вечером в 6:30. «Я помню. А ты уверена, что там будут все?» Спрашиваю я, как будто походя. «Но Лару не проведешь». «Конечно. Хотя я и не знаю, чье присутствие тебя беспокоит больше. Себа или Тома?» «Вообще-то Кару», — сухо отвечаю я. «Всегда Кару». 6:30. Мы встречаемся в огромном монстре из стекла и бетона постройки 60-х годов, известном как Новый Скотланд-Ярд. Это штаб-квартира лондонской полиции. Я пропустила данный факт мимо ушей, когда Лара по телефону сообщала мне подробности. Но теперь, стоя рядом со знакомым треугольником, который 1000 раз видела в теленовостях, я чувствую, как узел в моем животе затягивается туже. Мадан не просто пройдоха-француз, который трахает мою лучшую подругу. За ним горой стоит закон, как его страны, так и моей. Я прекрасно понимаю. Он нарочно пригласил нас сюда. Но от этого понимания мне ничуть не легче. Оглядываюсь по сторонам в тщетной надежде, что вот-вот появится Лара, и мы с ней войдем в эти двери вместе. Но, увы, я одна. Расправляю плечи и толкаю дверь. Внутри пустынно, голо и чисто. Но я не в том состоянии, чтобы замечать детали. За стойкой уже ждет серьезного вида офицер. Всего несколько минут, и меня приводят в конференц-зал, в котором стоит стол из имитации сосновой древесины. А вокруг него 12 стульев, хотя хватило бы и половины. Пока что все эти стулья пусты. «Вы первая», — говорит полицейский, хотя это понятно и так. Тон его дружелюбный, но лицо каменное. Наверное, так бывает, если долго служишь в полиции. Впрочем, Мадан, похоже, сохранил способность к мимике. «Думаю, что детектив Мадан будет с минуты на минуту. В коридоре справа есть кофейный автомат. Если вам захочется кофе, не стесняйтесь», — говорит он и уходит. «Я же остаюсь одна, с функциональной мебелью». Бросив сумку на один из стульев, озираюсь по сторонам. Серая лондонская улица по ту сторону окна слегка искажена. Интересно, тут у них пуленепробиваемое стекло? Наверняка пуленепробиваемое, потому что гул транспорта совершенно не слышен. Из коридора доносится приглушенный шум. Там продолжается жизнь. Но здесь и я, и эта большая комната будто затаили дыхание, как то обычно бывает перед спуском на американских горках. Затем я отчетливо слышу баритон Тома и хихиканье Лары. Тележка на американских горках набирает скорость, и мой желудок подскакивает к горлу. В следующий миг они входят. Следом за ними Сэп. Я стараюсь смотреть только на Лару. Я здороваюсь с ней и ищу спасения в ее объятиях. Увы, я не могу прятаться в них вечно. Отпускаю Лару и поворачиваюсь к Тому и Сэбу. Оба одновременно делают шаг мне навстречу. Затем Том неуклюже машет рукой и делает шаг назад, уступая первенство Себу. «Привет!» — нейтрально говорю я. Мне видно, как за его спиной в зал входит Кару. Ее светлые волосы гладко зачесаны назад и собраны в узел. «Кейт!» — с теплотой в голосе говорит Себ. Но мне кажется, что в его глазах застыла настороженность. «Рад тебя видеть, но, если честно, лучше бы где-нибудь в пабе, а не здесь». Он наклоняется, чтобы поцеловать меня в обе щеки. Все это время стою неподвижно, воображая, что мои щеки высечены из мрамора, и смотрю на Тома. Тот, в свою очередь, непроницаемым взглядом смотрит на нас с Сэбом. Стоило нашим глазам встретиться, как он спешит отвернуться. И, конечно же, Кару наблюдает за всеми нами. «Привет, Том!» Тихо говорю я, делая шаг ему навстречу. «Привет, Кейт!» Говорит он, отказываясь посмотреть мне в глаза. Однако затем наклоняется и целует меня в обе щеки. Том, который никогда никого не целует, а только обнимает. И вновь мои щеки становятся мраморными. Но на этот раз не по причине молчаливого протеста, а потому что для меня это единственный способ не разлететься вдребезги. Я чувствую, как начинаю покрываться трещинами, и не знаю, как заново собрать себя воедино. «Том», — начинаю я, когда он отступает, но тут инициативу в свои руки берет Сэп. «Черт, как же я хочу кофе!» — говорит он поверх моей головы. «Тебе тоже принести?» «Это к Тому. Я лучше схожу вместе с тобой», — быстро отвечает тот, судя по голосу, с облегчением. Я провожаю обоих взглядом и на какой-то миг смотрю на них глазами постороннего человека. Два молодых мужчины, похожие лицом и телосложением. Их даже можно было бы принять за братьев. И вместе с тем они совершенно разные. Сэп всегда казался старше. Он и сейчас кажется старше, но это уже не комплимент. 10 лет назад Сэп был мужчиной среди юношей. Сегодня же он тот, кто приближается к среднему возрасту быстрее нас всех остальных. В свете дня в нем заметна какая-то дряблость, еще более бросающаяся в глаза по сравнению с мускулистой подтянутостью Тома. Каро разговаривает со мной и Ларой и одновременно пытается выудить что-то из своего элегантного кожаного портфеля. «Господи, я боялась, что не успею сюда. У меня были переговоры с важным клиентом. Я же не могла просто так встать и уйти». Я невольно стискиваю зубы. «Не просто с клиентом, а с важным клиентом. И не у нас, а у меня. Наверное, это некрасиво и мелочно придираться к каждому слову, но я ничего не могу с собой поделать. Наверное, внутри меня сидит некая предвзятость по отношению к Кару. «В любом случае», — говорит она, глядя на мобильник, который извлекла из портфеля. «Как дела? Я имею в виду вас двоих». «Неплохо», — бодро отвечает Лара. «Правда. Ой, а вот и Ален». Я оборачиваюсь. Ален Мадан застыл в дверях. На нем сегодня элегантный серый костюм, к которому прилагается серо-голубой галстук. Он обводит глазами комнату. Его взгляд тотчас останавливается на Ларе. Ненадолго, но этого мгновения достаточно, чтобы между ними установилась некая незримая связь. Если протянуть руку, ее даже можно потрогать. А потом скользит дальше. Наконец он входит в зал. «Леди», — говорит француз, и в уголках его рта появляется затаенная улыбка. «И джентльмены», — добавляет он, когда Том и Сэп возвращаются с картонными стаканчиками кофе в руках. Поставив стаканчики на стол, они обмениваются с ним рукопожатиями. «Я отмечаю, что мадам не стал пожимать руки ни Кару, ни Ларе, ни мне». «Добро пожаловать в роскошный дворец под названием Новый Скотланд-Ярд», добавляет он, иронично выгнув бровь. «А во Франции отделения полиции тоже такие?» спрашивает Лара. Мадан серьезно задумывается над ее вопросом. «А, oui, во многих отношениях, хотя...» Он смотрит на картонные стаканчики с кофе на столе и с видимым отвращением морщит нос. «Кофе у нас лучше». Его слова встречают дружный смех. Мы все как один напряжены, однако из последних сил пытаемся не подавать виду. «И еда у нас тоже лучше, и декор, и мебель. Так что да, все не так». Он улыбается, довольный тем, что рассмешил нас, и в уголках его рта появляются глубокие складки. Я первый раз вижу его в обстановке, когда у него имеется аудитория. Надо отдать ему должное. Он превосходный артист. Я также отмечаю, что у них с Ларой немало общего. Оба комфортно чувствуют себя в своем теле и излучают естественный шарм. Мадан вновь обводит взглядом зал, как будто подсчитывает нас по головам. «Алло, все в сборе. Прошу вас, садитесь». И мы садимся. Мадан во главе стола, мы с Ларой по одну сторону от него. Том, Сэп и Кара, и ее мобильник, по другую. Это разделение напоминает мне точно такое же во время той роковой недели во Франции. И оно отнюдь не случайно. Последнее место для себя выбирает Кару. Мне видно, как она оценивает разные варианты. Искусственный свет подчеркивает тени у нее под глазами, которые бессилен скрыть даже тональный крем. Кожа сероватого оттенка, как того и следует ожидать у юриста, идущего на повышение. Наконец она усаживается рядом с Себом. Я же смотрю на нее глазами хедхантера, как если бы она была бы перспективным кандидатом, которого откопала моя рекрутинговая контора. Увы, объективного взгляда у меня не получается. Мешает моя антипатия к ней. Северин тоже вызывала у меня антипатию. Но то было в жизни. Теперь, когда она мертва, я постепенно привыкаю к ней. И она не могла этого не заметить. Кстати, стульев здесь на 5 штук больше, чем нужно. И Северин устроилась на дальнем конце стола. Ее лицо не выдает никакого интереса. Впрочем, чего еще от нее ожидать? На то она и Северин. Выдает ее другое. Она как будто окаменела внутри. «Итак, все в сборе?» Снова говорит Мадан, когда мы все садимся. Я замечаю, как Том быстро обводит нашу компанию глазами, и по его лицу пробегает тень отчаяния. Впрочем, он моментально возвращает ему невозмутимость. Возможно, стульев больше всего на 4. Вряд ли у Северин монополия на незримое присутствие. «Алло, спасибо вам всем, что пришли!» Мадан медленно обводит взглядом стол. Его длинное лицо серьезно. Напротив меня Том и Сэп отодвинули стулья как можно дальше от стола и, небрежно развалившись, вытянули длинные ноги. Неужели этой способности всем своим видом дать понять, кто здесь хозяин, учат в частных школах? Кстати, а ради кого ее демонстрирует Том? Ради меня или Мадана? Я пригласил вас, чтобы сказать вам всем сразу, что теперь у нас имеются результаты судебной экспертизы останков мадемуазель Северин. Я бросаю взгляд через стол и вижу, как пальцы Себы впиваются в картонный стаканчик, а сам он резко поднимает глаза. В отличие от него, Том выглядит так, будто Мадан обсуждает погоду и к тому же погоду скучную. Заключение судмедэкспертов таково. Она умерла в результате того, что вы называете грязной игрой. Я жду, что полицейский скажет дальше, но он лишь снова обводит нас взглядом. «Вряд ли вы собрали нас только ради этого», — внезапно говорю я. «Я устала, по крайней мере, от его спектакля. А еще я расстроена и не отдаю себе отчет в собственных действиях». Лара кладет руку мне на локоть, но даже это не способно меня остановить. «Нет, я совершенно серьезно. Она закончила свою жизнь, сложенная гармошкой на дне колодца. Чем еще это может быть, как не грязной игрой?» «Сложенной гармошкой?» — хмурится Мадан. «Это как понимать?» Лара что-то быстро выпаливает по-французски. Лицо француза проясняется. «Понятно». Он как будто пробует новую фразу. «Сложенная гармошкой». «Что ж, справедливо замечено. Хотя, разумеется, мы не можем окончательно отбросить версию самоубийства или несчастного случая». Последние два слова он произносит с сильным французским акцентом, но меня куда больше зацепило самоубийство. «Какая нелепость! Я подавляю в себе взрыв хохота. Это было бы весьма не кстати. Но неужели он серьезно рассматривал вероятность того, что она сама себя запихнула в колодец?» Я бросаю взгляд вдоль стола и встречаюсь с глазами Северин. Не считая чисто логистических сложностей в осуществлении такого рода намерения, мы обе прекрасно знаем. В ее планы не входило сводить счеты с жизнью. «Но вы правы, не только ради этого», продолжает Мадан, не замечая на себе тяжелого взгляда Северин. По ту сторону, подавшись вперед и забыв про мобильник, застыла Кару. В эти минуты она классическая иллюстрация внимания. Правда, непонятно. То ли она действительно внимательно слушает, то ли делает вид. Том с Себом по-прежнему сидят, развалившись на стульях, однако в Себе напряжение тотчас бросается в глаза. Ему явно недостает врожденного притворства Кару. «По истечении долгого времени, если только тело каким-то образом не сохранилось, результаты судмедэкспертизы могут быть нулевыми, вернее, не окончательными. В данном случае мы имеем тело, пролежавшее 10 лет в теплом и сухом месте. В таком обычно хорошо сохраняются только кости». Сидящая рядом со мной Лара вздрагивает. Движение едва заметное, но оно не ускользает от Мадана. Интересно, что бы он подумал, если бы вздрогнула я или Кара? «Прошу меня извинить. Тема не слишком приятная, но без нее не обойтись. Итак, как я уже сказал, сохранились только кости». Он разводит руками. «Сломанные кости». «Сломанные?» — переспрашивает Лара. «И кто же их сломал?» «Мы не можем сказать, когда имели место переломы, до или после смерти». Мадан пожимает плечами и одновременно на миг разжимает и вновь сжимает пальцы. «Такие можно получить в автокатастрофе». Он пару секунд подыскивает нужное слово и, найдя, щелкает пальцами. «Если был совершен наезд». Я замечаю, как сидящий по другую сторону стола Том резко вскидывает глаза на Мадана. Впрочем, это длится всего одно мгновение. В следующую секунду передо мной все тот же равнодушный наблюдатель, каким он был с самого начала. И все же он чем-то удивлен. Впервые с того момента, когда стало известно о том, что Северин найдена, я замечаю в нем удивление. «Или же», — продолжает Мадан, — «переломы имели место, когда тело запихивали в колодец. К когда его, как выразилась Кейт, сложили гармошкой. Он кивком указывает на меня. И хотя на этот раз на его лице нет улыбки, это было бы верхом дурного тона. Я знаю, что внутри полицейский улыбается. «Итак, вы говорите?» — подает голос Каро, чье лицо является собой профессиональную маску. «Что у вас нет улик, подтверждающих причину смерти? В таком случае, что держит вас здесь? Может, вам стоит собрать вещи и вернуться домой?» Пальцы Лары впиваются мне в руку. Мадан даже не смотрит на нее. «К сожалению, нон», — добавляет он с театральным вздохом. «Вы правы, причина смерти нам неизвестна. Зато у нас есть ее кости. Человеческое тело — удивительная вещь». Он с полуулыбкой покачивает головой. «Воистину удивительное. Даже после смерти оно находит способы говорить с нами». «Можешь не рассказывать». Думаю я с черным юмором. Что касается меня, то Кости Северин очень даже разговорчивы. Хотя с Маданом они наверняка общаются несколько иными способами. «У нас есть ее кости. И они говорят нам, что в субботу утром Северин на автовокзале не было». «Что?» — ошарашенно спрашивает Лара. «А видеозапись?» Мадан качает головой. «Это не она, но тот же рост, похожее телосложение, даже шарф». Он выразительно крутит над головой рукой. «Но это не она, пропорции не те. Не могу точно сообщить вам технические детали, но речь идет о соотношении длины одних костей к другим. Плюс у нас имеются ее фотоснимки. Это не она. Эксперты абсолютно уверены. Абсолюме. На видеозаписи не Северин. Вывод. Это кто-то из нас». Его слова обрушиваются на меня бомбой. Если честно, в глубине души я давно с ужасом этого ожидала. Это кто-то из нас. Как и ее найденное в колодце тело, внезапно это кажется мне вполне логичным, неизбежным и очевидным. Кто-то из нас, пятерых-шестерых, включая Тео, убил Северин. И несмотря на все теории, призванные убедить в обратном, теперь я точно знаю, что это так, как если бы знала это с самого начала. Я обвожу глазами лица сидящих за столом и вижу на них разную степень шока. Лара все еще пытается превратить сказанное и истинный смысл слов Мадана, пока еще не дошел до нее. «Нифига себе совпадение!» — бормочет она. Том сидит не пошелохнувшись, но за этими полуопущенными веками кипит мозговой штурм. «Неужели? Вы уверены?» — говорит Кару. В ответ Мадан кивает и, сложив ладони домиком, подпирает пальцами подбородок и задумчиво хмурится. Что касается Себа, у него жутко усталый вид. Лицо серое, подавленное. Такое впечатление, что в душе он тоже давно знал и с ужасом ждал, когда это всплывет наружу. «Алло», — говорит Мадан, подводя итог. «Вы пятеро последними видели мадемуазель Северин живой?» «Не только мы. Еще Тео», — небрежно замечает Каро. При этих ее словах Том как будто каменеет и бросает в ее сторону хмурый взгляд. Я знаю почему. Игры уже начались. А может, они начались еще раньше. Это такая жуткая версия игры. Передай другому. Музыка внезапно останавливается, и никто не хочет, чтобы приз оставался в его руках. Всем было бы крайне удобно, если бы Тео, единственный из нас, кому уже ничего не грозит, взвалил вину на себя. Я смотрю на Тома. Нет, без боя он этого никогда не допустит. Я вновь обвожу глазами сидящих за столом. Мой взгляд скользит по их лицам, и я невольно мысленно спрашиваю себя. Это ты? Это твоих рук дело? И самый неприятный, самый болезненный вопрос. Как далеко ты готов зайти, лишь бы обвинить кого-то другого? И, наконец, я смотрю на Северин. Она отвечает мне равнодушным взглядом, затем соскальзывает вниз на стуле и, откинув назад голову, блаженно закрывает глаза. Загорает. Я же думаю, что в этом зале вне подозрения лишь двое — Северин и Лара. Причем одна из них — жертва и давно мертва. Мадан кивает, соглашаясь со словами Каро. «Да, безусловно, и Тео тоже. Боюсь, мы будем вынуждены провести дополнительные допросы. Но раз уж мы все здесь, первым делом я хотел бы уточнить последовательность событий той ночи. На данный момент...» Его руки исполняют свой выразительный танец. «Она не совсем ясна». Сэп открывает рот, чтобы что-то сказать. Однако Том подается вперед. Куда только подевалась его сонливость, и перебивает его. «Может, нам стоит сначала пригласить адвокатов?» Его слова повисают в тишине, которая нарушает лишь не то всхлип, не то испуганный вздох Лары. Похоже, до нее наконец дошло. Я пару секунд пристально смотрю на Тома. Прежде чем приехать сюда, я всего пару часов назад разговаривала с моим адвокатом. Ее совет был предельно ясен. «Если уж вы должны там присутствовать, поезжайте. Смотрите, слушайте, но в любом случае без меня не отвечайте ни на один вопрос». Интересно, Том тоже советовался с адвокатом? Мадан вытягивает свои длинные руки и, прежде чем ответить, поправляет обшлага рукавов. «Если вы считаете, что вам нужен адвокат, это ваше право. Но ведь вы не арестованы, мы лишь...» Он разводит руками. «Устанавливаем факты. И, разумеется, вы все хотите оказать помощь следствию. Ждать, когда приедут адвокаты...» Полицейский выразительно закатывает глаза. «Это такая трата времени!» Я искренне восхищаюсь этим мини-спектаклем, хотя от намерений Мадана по моей спине пробегает холодок. «И все же...» — стоит на своем Том. «Конечно, я не могу говорить за всех, но лично я предпочел бы иметь рядом с собой адвоката». Произнося эту фразу «я не могу говорить за всех», он на самом деле говорит за всех нас. Он как будто создал некую групповую ментальность, единую для всех. Том встает и резким движением отодвигает стул назад. «И если мы не под арестом, то, разумеется, можем в любой момент уйти. Я прав?» Вот и все. Он вырвал власть из рук Мадана. Встреча завершена.